Суворочка. Портрет Натальи Зубовой, кисти Василия Тропинина, почти ироничный образ престарелой модницы. Ученица художника рассказывала, и он показал нам портрет уже очень пожилой женщины, но во всей посадке, в изысканности наряда, видно было желание молодиться. Мелкие букли украшали ее лоб. Огромный бархатный малиновый тог со страусовым белым пером был надет на голову. Черное бархатное платье и соболий палантин, из-под которого была заметна обнаженная шея и руки с разными драгоценными украшениями. «Вот», — сказал Василий Андреевич, — «этот портрет остался у меня. Ей хотелось написаться совершенно с открытыми грудью, руками и талией. Я самопроизвольно накинул на нее соболь, чтобы скрыть нравственное безобразие старухи. Она рассердилась и не взяла своего портрета. А я не согласился его выпустить из своей мастерской в неприличном виде на посмешище публики». Но стареющая кокетка, представшая в этом рассказе, не всегда казалась окружающим смешной и претенциозной. В молодости она имела довольно приятную внешность, что и отражено на полотне Иоганна Батиста фон Лампи. Этот признанный мастер парадного портрета, по мнению искусствоведов, придавал решающее значение общественному положению человека. Виртуозно владея живописной техникой, австрийский художник создал замечательную галерею портретов своих современников, знатных и могущественных людей Австрии, Польши, России. К произведениям, написанным в Петербурге, куда художник приехал по приглашению всесильного князя Григория Потемкина, и относится портрет дочери прославленного полководца Суворова, той самой, что спустя годы станет Натальей Александровной Зубовой. Семьей Суворов обзавелся в 43 года. С юных лет он относился весьма скептически к женскому полу и отягощать себя брачными узами не спешил. К тому же его невзрачная внешность мало способствовала успехам на любовном фронте. А характер — нетерпеливый, склонный к вспышкам бешенства, неуступчивый Александр Васильевич далеко не всегда мог держать себя в рамках приличия. Невесту для него выбрал отец, мечтавший о наследнике своего рода. Две его дочери, выданные замуж, казались отрезанными ломтями. Выбор старика Суворова пал на княжну Варвару Ивановну Прозоровскую, соседку по подмосковному имению Суворовых. Семья ее, хоть и родовитая, не считалась богатой, но зато имела приличные связи. Родную тетку Вареньки в свое время выдали замуж за графа Румянцева-Задунайского, прославленного полководца. Бедность невесты старшего Суворова не особенно волновала. К этому времени он сам уже имел около 2000 крепостных, не считая денег и прочей собственности. Александр Васильевич перечить родителю не стал и весьма оригинально объяснил свое согласие на брак. «Меня родил отец, и я должен родить, чтобы отблагодарить отца за мое рождение». Между тем княжна Варвара Ивановна, которой шел 21 год, была вполне достойна мужского внимания. Высокая, русоволосая, с выразительными зелеными глазами, свежим румяным лицом. Как и всякая девушка ее возраста, Варенька мечтала любить и быть любимой. Да только мечты и реальность подчас разделены дистанцией огромного размера. В августе 1775 года Варвара Ивановна подарила мужу дочь Наталью. Престарелый отец Суворова не дожил всего 2 недель до рождения Суворочки, как называл ее Александр Васильевич. Этот период, несмотря на постоянные разлуки, болезни Варвары Ивановны, стал в жизни семьи самым благополучным. Суворов привязался к малышке всей душой. С гордостью писал о ней своему другу. «Дочь моя в меня, бегает в холод по грязи, еще говорит по-своему». За рождением дочери у Варвары Ивановны последовали 2 выкидыша. Давали о себе знать переезды по расхлябанным дорогам в тряских экипажах. Таким образом, жизнь госпожа Суворова все чаще стала тяготиться и вскоре уже игнорировала блистательные военные походы своего мужа, оставаясь дома. Варюта, как ласково ее называл полководец, просто закружилась в вихре светских удовольствий. Но тут в Александре Васильевиче взыграла ревность. Что произошло на самом деле, неизвестно по сей день, но муж заподозрил Варвару Ивановну в супружеской неверности. Мгновенно приняв решение о разводе, он отобрал Наташу у матери. Спустя время Суворочка была отдана на воспитание в Смольный институт. Свидание с матерью ей строжайше запретили. При содействии самой Екатерины II девочку поместили отдельно от остальных воспитанниц. Вот что значилось в Челобитной, поданной Суворовым в духовную консисторию в сентябре 1779 года. Но когда в 1777 году по болезни находился в местечке Опошне, сперва оная Варвара, отлучаясь своевольно от меня, употребляла тогда развратные и соблазнительные обхождения, неприличные чести ее, почему со всякою пристойностью отводил я от таких поступков напоминанием страха Божия, закона и долга супружества. Но не уважая сего, наконец, презрев закон христианский и страх Божий, предалась неистовым беззаконием, явно, с двоюродным племянником моим, Санкт-Петербургского полка, премьер-майором Николаем Сергеевым, сыном Суворовым, таскаясь днем и ночью, под видом якобы прогуливания, без служителей, а с одним означенным племянником, одна, по дворам, пустым садам и другим глухим местам. Далее следовало подробное описание прочих грехов молодой жены. Прошение успеха не имело, и Челобитная вернулась к истцу. Суворов, не стесняясь пикантных деталей, делился с каждым встречным своими бедами. Слух о семейных неурядицах генерала не миновал ушей самой императрицы. В декабре 1779 года Суворова пригласили на торжественный прием в Зимний дворец, где он получил бриллиантовые знаки ордена Александра Невского. Екатерина в приватной беседе дала понять Александру Васильевичу, что не следует полоскать грязное белье на виду у всех. Никакого развода не будет, а посему ему придется помириться с женой. Попытки примирения между супругами растянулись на годы и не принесли положительных результатов. Они то сходились, то вновь расходились. Сына Аркадия, рожденного в это смутное время, Суворов не захотел признавать своим. Только будучи подростком, Аркадий был узаконен родителем и взят под его опеку. Сын Аркадий, трагически погибший в 1811 году, был не от Александра Васильевича, хотя Суворов под давлением Павла I позднее признал его своим ребенком. Так считает историк Анатолий Серегин. Аркадий, довольно красивый, подающий надежды молодой человек, быстро продвигался по службе. Но по глупости и из-за увлечения спиртным при переправе через одну из рек в Турции погиб. Он рано пристрастился к азартным играм, в результате чего потерял все земли и бриллианты, унаследованные от отца. В большой нужде он оставил двух сыновей и двух дочерей от брака со старшей дочерью обершталмейстера Александра Нарышкина. По описаниям современников, этих четверых детей в 1816 году видели во Флоренции, где они бедствовали. Когда о их судьбе узнал император Александр I, он пожаловал Суворовым 25 тысяч рублей пенсии до совершеннолетия младшего ребенка. Несмотря на семейные невзгоды, Александр Васильевич в глазах общества старался выглядеть благородно. Известно, что он возвратил тестю, полученное при женитьбе приданое невесты. Впрочем, некоторые историки считают это легендой. А потом выделил на содержание бывшей жены значительные средства и предоставил ей свой московский дом у Никитских ворот. Но известно и другое. Сделать это полководцу настоятельно порекомендовал, считай, что приказал, император Павел I, ценивший мир и согласие в семьях своих подданных. Свидеться в этой жизни чете Суворовых уже не пришлось. Даже глядя в лицо приближающейся смерти, упрямый полководец не пожелал проститься с женой. Когда-то веселое и беззаботное создание, Варвара Ивановна Суворова не дожила и до 53 лет. Похоронили ее в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Вся нерастраченная нежность Александра Васильевича досталась его единственной дочери. Биограф полководца Олег Михайлов отмечает, что письма Суворова к Наташе и сегодня нельзя читать без волнения. Будучи в походах и сражениях, отец всегда думал о ней. Какие бы важные дела ни занимали его, будь то предстоящий штурм или осада. Находил минуты, чтобы сочинить очередное письмо, каждая строка которого полна поэзии и искреннего отцовского чувства. «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи», — говаривал Александр Васильевич. Когда дочь подросла, отец серьезно озаботился ее будущим. Полководцу частенько казалось, что его любимица, кстати, отнюдь не красавица, притягивает нескромные мужские взгляды. Суворов придирчиво выбирал жениха для своей дочери и самолично отверг несколько кандидатур. Одной из них оказался князь Трубецкой, наследник огромного состояния. Полководец его решительно забраковал. Пьет. В конце концов, получив письмо от фаворита императрицы Платона Зубова, он остановил свой выбор на его родном брате, генерал-поручике графе Николае Зубове. Храбрый, отличившийся в боях, обладающий богатырской силой, он успел тронуть сердце Суворочки и сам казался неравнодушным к ней. В апреле 1795 года молодых обвенчали. Своего первенца они назвали в честь деда Александром. Но счастье Суворочки продлилось недолго. Как и отец, она была несчастна в семейной жизни. Вскоре Николай Зубов выказал самые неприглядные черты своего характера, одной из которых была грубость, а его изрядное пристрастие к алкоголю только усугубляло ситуацию. К тому же муж затеял неприятную для нее денежную тяжбу против Суворова. И все-таки в браке Наталья Александровна родила трех сыновей и трех дочерей. Лето чета Зубовых проводила в своем имении в подмосковном Хорошове. При новом монархе генерал Зубов прожил всего несколько лет. Рано овдовев, Суворочка жила с шестью детьми в Москве. Она не успела вовремя выехать из города перед вступлением французов в 1812 году. А когда все-таки покинула столицу, в дороге ее настиг неприятельский разъезд. Но французский ротмистр, узнав, чья перед ним дочь, сопроводил ее эскортом до русских аванпостов. Жемчужиной русской истории, архитектуры и духовной культуры была Троицко-Сергиевская Приморская пустынь, что под Петербургом. Пустынь размещалась в живописных местах и занимала большую площадь от железнодорожной станции Сергеевка на север до Финского залива. В 1809 году братья Платен, а также Дмитрий и Николай Зубовы, решили соорудить в пустыне инвалидный дом для немощных ветеранов войн, которые вела Россия, в память их брата Валериана Александровича Зубова. Инвалидный дом, вместе с обязательной в таком учреждении церковью во имя святого мученика Валериана, был построен в 1809 году по проекту архитектора Руска. В подвале устроили усыпальницу для членов многочисленной семьи Зубовых. Именно здесь и похоронили дочь Суворова, Наталью Александровну Суворову, знаменитую Суворочку. В 1919 году новая власть закрыла монастырь. В его помещениях разместили детскую трудовую колонию, а затем сюда въехала школа милиции. Жить среди церквей и могил новым хозяевам было некомфортно, и они последовательно приспосабливали здание и территорию под свои нужды. Сравняли с землей кладбище, один за другим уничтожили храмы. В настоящее время часть пустыни отдана Петербургской епархии. Организован монастырь, восстановлена церковь Сергия Радонежского. Найдены некоторые захоронения. Территорию приводят в порядок молодые монахини. Имя Суворочки и после ее кончины невольно привлекало к себе историков и искусствоведов. Многие годы портреты графа Николая Зубова и его жены Натальи хранились в Грозненском художественном музее. Но во время Первой чеченской военной кампании 1994-1995 годов музей оказался разрушенным, а большинство экспонатов – разграбленными. Судьба многих произведений живописи, хранившихся в Грозненском музее, до сих пор остается неизвестной. Вполне возможно, как предполагают следователи, что они находятся у полевых командиров и криминальных элементов, которые не прочь переправить их за границу. Портретам Читы Зубовых повезло. Несколько лет Департамент по сохранению культурных ценностей Министерства культуры России вел активный поиск пропавших картин. И однажды, просматривая каталог русских торгов аукционного дома «Сотбис», назначенных на ноябрь 2001 года, российские специалисты идентифицировали выставленные для продажи картины, которые ранее принадлежали Грозненскому художественному музею. Они были сняты с торгов, а их последний владелец, который проживал во Франции, узнав об их происхождении, отказался от полотен в пользу Министерства культуры России. Это как раз и были портреты Суворочки и ее мужа, графа Николая Зубова.